Лаки Лукан подъехал к редакции Парадис-Сити Геральт. Хотя было уже 23:30, во многих окнах горел свет. В это время как раз готовился завтрашний номер газеты. Лаки поднялся на шестой этаж, где в конце коридора, в маленькой комнатенке, надеялся застать Сидни Дриздейла, ведущего в газете колонку светской хроники. К нему стекались самые свежие слухи. Чего он не знал о жителях Парадис-Сити и приезжающих, того и не стоило знать. 5-6 человек день-деньской носились по городу, добывая для него информацию, и его скандальную колонку с интересом читали. Дриздейл, как обычно, с зубочисткой в зубах сидел на месте и колдовал над материалами для утреннего выпуска. Делал он это вполне автоматически, а мыслями был далеко. Сид мечтал об ужине и домашнем отдыхе. В прошлом Лукан не раз подбрасывал Сиду скандальную информацию, так что между ними установилось полное деловое взаимопонимание. Дриздейл всегда хорошо платил за непристойные истории, что поставлял Лукан. Дриздейлу на вид было лет 60. Чрезмерно располневший, лысый, он напоминал Лукану жирного розового поросенка, весело бегающего по грядкам капусты. Неопрятно одетый, с расстегнутым воротом рубахи, на испещренном красными жилками носу, неизменно торчали какие-то нелепые очки. В общем, внешний вид Дриздейла нисколько не соответствовал его положению в газете. «Привет, Сид», — сказал Лукан, закрывая за собой дверь. «Ба, да это старина Лукан!» — с преувеличенной радостью воскликнул журналист. «А я думал, ты давно уже в тюряге». Лукан кисло улыбнулся. Юмор Дриздейла был не в его вкусе. «Как дела, Сид?» «Что-нибудь принес?» — спросил Дриздейл. «Тогда давай, а то я домой собрался». Лукан опустился в кресло для посетителей, достал золотой портсигар, раскрыл и протянул собеседнику. Дриздейл был известен тем, что ни от чего никогда не отказывался. Так и есть, взял из портсигара сигарету, посмотрел на нее с сомнением и спрятал в ящик письменного стола. «Бросил курить», — пояснил он. «Не дурной портсигарчик. Какая-нибудь баба подарила?» «Так я тебе и сказал», — Лаки изобразил свою чарующую улыбку. «Сид, мне нужна маленькая услуга». Дриздейл поднял свои лохматые брови. «Никаких услуг», — резко возразил он. «Если ты только для этого приперся, то можешь поворачивать оглобли. Я голоден и ухожу». «И тебя даже не интересует, что дочь одного из городских шишек на этой неделе сделала аборт?» Лицо Дриздейла просветлело. «О да, это его интересовало». «Расскажи мне подробней», — сказал он, поудобнее пристраивая в кресле обширный зад. «Я сказал, что мне нужна услуга». «Услуга за услугу?» «Именно». «И что ты хочешь?» «Все, что ты знаешь о Шермане Джемисоне». Дриздейл, искренне удивленный, уставился на него. «Шерман Джемисон? Да ты что, совсем умом тронулся? Слушай, Лаки, ты мне нравишься, к тому же ты бываешь полезен. Если ты начнешь совать нос в дела Джемисона, не удивлюсь, когда ты закончишь на какой-нибудь помойке». «Это все ерунда. Мне нужно разузнать о его прошлом. Расскажи мне, что ты знаешь о нем». «Что ж, это жестокий, безжалостный, омерзительный мешок с деньгами. Он большая шишка в Джемисон Компьютер Корпорейшн, которую ему оставил отец. Я не должен упоминать его в моей колонке. Он хоть завтра может купить наш Геральт, как ты, пачку сигарет. Я не хочу иметь с ним ничего общего и тебе не советую. У него есть большая квартира в Нью-Йорке и вилла здесь. Он называет по имени президента и всех шишек в Белом доме. Этот человек опаснее гремучей змеи». «И насколько он богат?» Дриздейл пожал плечами. «Этого никто не знает. Но если хочешь, могу предположить, что по сравнению с ним покойный Анасис — мелкая сошка». «Нет», — подумал Лукан, — «это не я свихнулся, а весь наш мир, если такой человек приходит ко мне и просит помочь ему пришить жену». «А что ты знаешь о его жене, Сид?» Дриздел снова уставился на него. «Его жена? Ради бога, ты что, собираешься ее трахнуть? Дохлый номер, только шею себе свернешь». «Расскажи мне о ней», — повторил Лукан. Трисдейл пожал плечами. «Значит так, Шеннон Джемисон увлекается серьезной музыкой, добропорядочная супруга и ревностная католичка. Больше ничего сказать не могу. Сомневаюсь, что они ладят. У нее нет детей. Каждая беременность кончалась какой-нибудь неудачей. Джемисон же страстно желает иметь наследника. Интересы у них разные. Она ходит одна на симфонические концерты. Джемисон уже ведь на ухо медведь наступил. Для моей колонки она интереса не представляет. Никаких скандалов, никаких претензий». «Джемисон, у него нет любовницы?» Дриздейл почесал свой склеротический нос. «Если даже и есть, то мне неизвестно. Доходили, правда, слухи, что он убивается около Тарни Лоуренс, известной модельерши. Лакомый кусочек. Но достоверного компромата на них нет. Она много вкалывает, ее бизнес процветает. Это все, что ты хотел?» «Более чем достаточно», — подумал Лукан. «Есть о чем подумать». Он чарующе улыбнулся. «Отлично, Сид. Большое тебе спасибо. Ну, не буду тебя задерживать». Он поднялся и направился к двери. «Эй!» — рявкнул Дриздейл. «А кто же эта невинная девица, которая на днях сделала аборт?» Лукан посмотрел на него честными голубыми глазами. «Та или другая, я думаю, я точно не знаю», — весело произнес он. «Ну, всего тебе». И он вышел. По дороге в Звездный Лаки напряженно размышлял. Итак, Джемисон, чтобы избавиться от жены, предлагает 200 тысяч. Сумма немалая и поначалу гипнотизирует, но когда лучше узнаешь, кто такой Джемисон, понимаешь, что можно и поторговаться. Можно и полмиллиона потребовать. Лукан ухмыльнулся, довольный. Да, тут пахло большими деньгами. Из того, что сказал Дриздейл, ясно, что Джемисон не может развестись с женой. И, скорее всего, он нашел себе новую девицу. Такой крутой парень, как Джемисон, ни перед чем не остановится. В мотеле Лукан принял душ, облачился в пижаму и завалился в постель. Но мозг его продолжал напряженно работать. «Где же это подыскать киллера?» — думал он. «Несчастный случай со смертельным исходом», — сказал Джемисон. «Абсолютно чисто, достоверно, никакой полиции, никакой грязи. Убедительный, несчастный случай». Он перебрал в памяти нескольких профессиональных киллеров, с которыми сталкивался в Нью-Йорке. Нет, не та квалификация. Грубо работают. Наконец он вспомнил про Эрни Клинга. Это был профессионал. Если верить слухам, этот малый отправил на тот свет человек 20. Из тех, чье присутствие на этом свете было для кого-то обременительно. У него была легкая рука, или вернее, блестящие организаторские способности. На учете в полиции Клинк не состоял. Жил он в трехкомнатной квартире на окраине Вашингтона. Они несколько раз встречались в ночных клубах и даже вместе выпивали, но каждый раз при виде Клинга у Лука на мурашки по телу бегали. Он кожей чувствовал исходящую от Клинга опасность. Вообще-то Лукан всячески избегал подобных людей. Но сейчас он понял, что в данной ситуации лучшей кандидатуры не сыщешь. Немного поразмыслив, Лаки вылез из-под одеяла, достал телефонную книжку и, найдя номер Клинга, позвонил.